Я люблю тебя. И завтра скажи мне об этом. Она улыбнулась. Я сделаю это с удовольствием и без напоминания. Я скажу тебе об этом даже два раза. И послезавтра. Я, пожалуй, смогла бы сделать и это. И на следующий день. Эпилог. Я убью его! Эмма коснулась руки Данфорда. Я думаю, это вырвалось у нее случайно, прошептала она. Данфорд судорожно сглотнул. Его лицо выглядело бледным и измученным. «Она уже там так долго!» Эмма взяла его за руку и потянула прочь от двери. «Я провозилась с Вильямом еще дольше», — сказала она. «И, как видишь, все обошлось. А теперь пойдем со мной. И не надо вообще подходить к двери. Тебе может стать плохо, если ты еще немного послушаешь, как она кричит». Данфорд позволил герцогине увести себя. Прошло 5 лет, прежде чем им с Генри удалось это. Они так отчаянно хотели малыша и ждали его, словно чудо. Но теперь, когда Генри рожала, ребенок не казался ему таким уж необходимым. Генри было больно, а он ничем не мог ей помочь. Это разрывало его сердце на части. Они с Эммой снова спустились в гостиную, где Алекс играл со своими детьми. 6-летний Вильям вызвал герцога на дуэль и теперь с успехом разделывался со своим отцом. А тот никак не мог дать сыну достойный отпор. Движение сковывал сидящий на его спине 4-летний Джулиан, не говоря уже о 2-летней Клэр, повисшей у него на ноге. «Ну как? Все уже позади?» — спросил Алекс несколько легкомысленно, по мнению Данфорда. Данфорд что-то буркнул в ответ. «Полагаю, это означает «нет», — пришла на помощь Эмма. «Я убил тебя!» — радостно воскликнул Вильям, вонзив игрушечную шпагу под ребра Алексу. Алекс искоса посмотрел на Данфорда. «И ты уверен, что хочешь этого?» Данфорд опустился в кресло. «Только бы с ней было все хорошо!» — вздохнул он. «Это единственное, что меня сейчас волнует». «У нее все будет хорошо», — успокоила его Эмма. «Вот увидишь». «О, Белл!» Белл стояла в дверном проеме, несколько разгоряченная и с растрепанными волосами. Данфорд вскочил на ноги. «Как она?» «Генри!» «О, она!» Белл заморгала. «А где Джон?» «В саду. Укачивает Летицию», — ответила Эмма. «Как Генри?» «Все в порядке», — сказала Белл, широко улыбнувшись. «У нее...» «Погодите, где же Данфорд?» Молодой отец к этому времени уже выбежал из комнаты. Данфорд остановился у двери. «Что же дальше? Можно ли ему войти?» Озадаченный, он постоял так еще несколько мгновений, пока за углом не показались запыхавшаяся Белл и Эмма. «Чего ты ждешь?» — спросила его Эмма. «Мне уже можно войти?» — с сомнением в голосе спросил Данфорд. «Для начала ты можешь постучать», — посоветовала ему Белл. «Думаете, не стоит это сделать?» Белл рассмеялась. Эмма взяла инициативу в свои руки и постучала в дверь. «Итак», — сказала она решительно, — «теперь ты просто обязан войти». Акушерка открыла дверь, но Данфорд не видел ее. Он не видел никого, кроме Генри и крошечного свертка у нее в руках. «Генри!» — он едва дышал. «Как ты?» Она засмеялась. «Великолепно! Посиди со мной!» Данфорд прошел через комнату и присел на кровать рядом с ней. «Ты уверена, что не больна?» Я слышал, как ты настаивала на моей смерти.